тайный секретарь барон Шафиров подканцлеры, князь Григорий Долгорукий пожалован деревнями и чином тайного действительного советника, боярин Иван Мусин Пушкин в тайные советники, также и иные многие повышены чинами и пожалованы вотчинами, и всех штабных и обер-офицеров жаловал государь золотыми портретами с алмазы и медалями золотыми же по достоинству их чинов, а солдатам медали серебряные и даваны были деньги. Напоследок, как министры, так и генералитет, офицеры и солдаты, возблагодаря государя за милость и за такие награждения, просили его, дабы в знак трудов своих, как в сию преславную баталию, так и в прочих воинских действиях понесенных, изволил принять чин в сухопутном войске генерала, а на море Шаудбенахта, вице-адмирала, понеже до той полтавской баталии во время действия воонной баталии имел только чин при гвардии своей полковника. И потому их прошению государь изволил принять чин сухопутный генерал-лейтенанта, а на море Шаудбенахта. И то подтвердилось общим всех генералитета, министров, офицеров и солдат поздравлением. Извещая о переволоченском деле короля Рамадановского, Петр писал: «Итак, вся неприятельская армия нам через помощь Божию в руки досталась, которую в свете неслыханную викторию вашему величеству поздравляем, и ныне уже, без сумнения, желание вашего величества, ежерезиденцию вам иметь в Петербурге, совершилось через сей упадок конечный неприятеля». Когда получено было в Москве известие о неслыханной виктории, царевич Алексей Петрович созвал к себе на банкет всех иностранных и русских министров и знатных офицеров, трактовал их велелепно в Преображенском, в апартаментах своих и в шатрах. Царевна Наталья Алексеевна и знатнейшие вельможи также многих трактовали несколько дней сряду. Вечером по улицам сверкали потешные огни, не только в домах, но и перед домами стояли накрытые столы. Комендант князь Матвей Гагарин велел выставить перед домом своим для народа и шведских пленников кушанья и бочки с вином, водкою, медом и пивом. Пушечная стрельба и колокольный звон продолжались 8 дней сряду, и во все эти дни позволено было звонить женщинам и девицам, что обыкновенно позволялось только на светлой неделе. Курбатов писал царю: «Получих ас вашего величества, недостойный раб, письмо за приписанием ваше самодержавнейшие десницы, через которое разумехом, яков вседержавный бог неприятеля в конец сотре, и не точию в Европе, но и во оризонте всего мира едва ли слыхано погуби. И сего ради прерадостно ныне веселится вся Россия, увенчивая вас, приветствуй ситцевыми. Радуйся, яко ваше царево сердце содержится в руце Божие неотменно. Радуйся, яко, исполняя словеса Божии, слова полагающие душу твою за рабы твоя. Радуйся, яко, снискательным вашим мудрохрабством, переполировався, яко злато в горниле ваше воинство. Радуйся, яко есть надежда на исполнение издавна вашего желания Варяжского моря во одержании. При сём же и сие реку, да яко же вседержащая Божия десница, прослави ваше самодержавие в воинстве, так и да прославит и гражданское правление. О нем же видится с премногим тщанием достоит, труды к трудам приложите, понеже оное многою пользую есть к воинству. Да обоя купно, всероссия получивши, паки прославит тебя всемилостивейшего нашего государя. знаменитый прибыльщик надеялся, что преславная Виктория поведет к миру, даст возможность царю заняться гражданскими делами, облегчить народ от тяжких поборов. Курбатов писал царю 28 октября. «Вашего Величества повелением определяются губернии, и того ради из всех приказов и канцелярии, и из ратуши, посланы и ныне в последних месяцах посылаются дворяне и дьяки и подьячи для провежа многих прошедших лет и настоящих доимок. И слышно, яко от таковых неотлагаемых вдруг провежей превеликой обходится всенародный вопль, а паче в поселянах, яко не точию последнего скота, но и нии беднейшие и домишков своих лишаются. И ежели вашим презрением ныне вскоре отсрочкою помилования не будут, то в сих последних сего года месяцах премногое примут разорение, и Бог весть, будут ли впредь инии дани ваших тяглецы. Понеже не от того единого, что вдруг всего надлежащего без послабления на них править им разорение, но и от всего, яко всех посланных кормят, дают подводы, иных же, не стерпев жестоких провежей, чаю, что и дарят непомалу. Бог же всесильный, видя ваше благое царево к нему сердце, и, ведая быть и впредь через труды ваше некоторых избавлению, помилова и обрадоватя, и прославив во вселенную неслыханную нигде же от века на враги победою. И сего ради, и ваше величество, да помилует людей достояния своего. Не о снятии, конечно, тех пришедших лет доимок, но о получении им воонных ныне послабления предлагаю тебе, государю. А впредь, по благом окончании войны сия, могут помалу и во всем исправитесь. А и прежде, государь, никогда же без доимок было, и впредь быть и может, а помалу исправлялись. Ответом на это письмо был указ. Известно великому государю учинилось, из многих приказов судьи разослали по городам и уездам дворян и прекрасных людей для провежу доимочных денег за прошлые годы, отчего чаем немалому быть разорению. Того для, призвав всех судей в ближнюю канцелярию, объявить, дабы они того не чинили, а велели бы доимку выбрать за 2 года, 707 и 708.